исчезли. После этого он возвратил изначальное меню услуг. Набрал «Г» — особое распоряжение. На экране возникло «Печатать документ». Он включил принтер у пульта, ввел название документа, снова нажал «Ввод». В компьютере что-то щелкнуло, и принтер принялся печатать. Шифровой диск с легким стуком заходил туда-сюда. Из принтера начала вытекать рулонами бумага, которую Филипп аккуратно складывал по сгибам. Это заняло не более 5 минут. Информация иссякла, Филипп сложил стопку рядом с принтером, снова сел за пульт, попытался стереть все свои последние команды. Нельзя, чтобы тот, вернувшись, обнаружил на светящемся экране фрагменты программы «Иерихон». Но стереть не получалось. И, сдавшись, Филипп попросту выключил компьютер, потом снова включил. Должно быть, он сделал что-то не так, потому что в верхнем левом углу уже не мерцал курсор. Может быть, тот не заметит? Только теперь Филипп снова взглянул на часы. 2 минуты 1-го, Господи! Он уже больше часа в кабинете Тодда. Мало того, что превысил лимит времени, чуть было не прозевал сделать контрольный звонок Саре. Еще 2 минуты, и она позвонит в полицию. В кабинете телефона не оказалось, но Филипп помнил. В нижнем холле на столике стоял аппарат. Он кинулся из кабинета, мигом сбежал по лестнице, нашел телефон, отыскал в кармане пиджака бумажку, фредериксбургским номером набрал. Сара почти мгновенно подняла трубку. — Филипп? — Да, это я. Слава богу. — Где вы? Что вы? — Времени в обрез. — Я звоню из дома Чарльза Тодда. Подкину ему счетец за звонок. Кажется, нашел, что искал. Тодд, НСС и прочие заваривают что-то серьезное завтра в Вашингтоне. Еще не выяснил точно, что, но возникает название столицы только в кавычках с точкой. Кто их знает, может, хотят взорвать обелиск Вашингтона? В общем, все в порядке, возвращаюсь. Поселился в гостинице «Джорджтаун». Жду завтра в полдень. Идет? Идет, но... Послышалось лязганье ключа, неспешно вставляемого в замочную скважину. И в этот самый момент Филипп почувствовал, что телефон затих. Что-то прервалось, то ли на том конце, то ли на этом. Но сейчас время ли гадать, на каком? Филипп застыл в полутемном коридоре с трубкой в руке и смотрел, как открывается дверь в дом Чарльза Тодда. Небольшого роста лысеющий человек в очках ступил в переднюю, в смокинге. За ним 2 дюжих молодцов в штатском. Невысокий джентльмен улыбнулся, шагнул к Филиппу, протянул руку. — А, мистер Кэркленд, — произнес Чарльз Тодд, — наконец-то! Рад с вами познакомиться. — Филипп? Но ответа не было. И в трубке тишина, ни единого щелчка, глухо. Сара нажала рычаг, снова послушала. Гудка нет. Отключили телефон. Черт побери, негромко выругалась она. Этого еще не хватало. Без телефона нет связи с Филиппом. Если только тому удастся вернуться в гостиницу живым и невредимым. Сара встала, позевывая. Взглянула на заведенные ею часы над камином в дедовой библиотеке. 1:05. Из глубины дома доносилось звяканье посуды. Хезер готовила чай. Буквально на глазах она преобразилась полностью. Только к вечеру, очнувшись от своего транса полусна, уже к ужину была в полном порядке. Заимствовав кое-что из Сариной одежды, Хезер приняла ванну, расчесала волосы и превратилась в абсолютно нормальное человеческое создание. Поначалу держалась скованно, но, пообщавшись с Сарой, немного убедилась, что ей ничего не грозит, и нервозность прошла. Единственная трудность общения заключалась в том, что Хезер ни о чем другом